Когда Джейк вернулся, рука мужчины наручником была прикована к газовой трубе, проходившей под окном. Человек стонал, временами выплевывая ужасные проклятия. Оззи аккуратно за ручку поднял ящичек и установил его между сломанных ног мужчины, ударом дубинки расставив их перед этим пошире. Раздался новый стон, более громкий. Оззи, его подчиненные и Джейк отступили подальше, не сводя с распростертой на земле фигуры глаз. Человек начал плакать. «Я не знаю, как его разрядить», — стуча зубами, выдавил он из себя. «Тебе стоит поторопиться», — посоветовал ему Джейк. Голова мужчины опустилась, он закрыл глаза, сжал губы. Дыхание его сделалось громким и частым, по лицу потекли струйки пота. Правое ухо походило на поникший осенний лист. «Дайте мне фонарик». Пертл вручил ему свой. «Мне нужны обе руки». «А ты попробуй одной», — велел ему Оззи. Мужчина осторожно положил пальцы на задвижку. «Давайте-ка уберемся отсюда», — предложил Оззи. Втроем они укрылись в гараже как можно дальше от мужчины с ящичком. «Где твои?» — спросил Оззи. «Уехали. Ты не знаешь его?» «Нет». «Никогда его не видел», — вставил Несбит. Пертл просто покачал головой. Оззи связался с дежурным. Тот позвонил Райли, заместителю Оззи, взрывнику-самоучке. «А если он потеряет сознание и бомба взорвется?» — спросил Джейк. «У тебя же есть страховка, Джейк, или нет?» Это был Несбит. «Не время для шуток», — ответил Джейк. «Дадим ему несколько минут, а потом Пертл пойдет и посмотрит, что там с ним», — решил Оззи. «Почему я?» «Ну, хорошо, пойдет Несбит». «Мне кажется, это должен сделать Джейк. Дом же его». «Очень остроумно», — заметил Джейк. Они ждали и нервно переговаривались. Несбит опять отпустил какую-то дурацкую шутку относительно страховки. «Тихо! Мне что-то послышалось», — произнес Джейк. Они замерли. Через несколько секунд до них донесся новый крик задержанного. Выйдя во двор, мужчины медленным шагом обошли угол дома. Пустой ящичек валялся в нескольких футах от стены. Рядом с человеком на земле лежало несколько пачек динамита. Между ног валялись большие круглые часы-будильник, опутанные проволокой. «Разрядил?» — с опаской спросил Оззи. «Да», — тяжело дыша, ответил задержанный. Став рядом с ним на колени, Оззи забрал будильник и провода, но не прикоснулся к динамиту. «Где твои дружки?» Никакого ответа. Оззи снял с пояса дубинку и придвинулся поближе. «Сейчас я начну ломать тебе ребра по одному. Будет лучше, если ты начнешь говорить». «Так где же твои приятели?» «Поцелуй меня в задницу». Оззи поднялся и бросил быстрый взгляд вокруг, не на Джейка и полицейских, а на соседние дома. Не увидя никого, он занес над головой дубинку. Левая рука мужчины на наручнике свисала с металлической трубы. Дубинка опустилась точно под левую подмышку. Человек вскрикнул и дернулся. Джейку стало его почти жалко. «Где они?» Нет ответа. Чтобы не видеть второго удара, Джейк отвернул голову в сторону. «Где?» Молчание. Оззи вновь поднял дубинку. «Стойте! Пожалуйста, остановитесь!» Умоляющим голосом произнес человек. «Так где же они?» «Вниз по улице, в паре кварталов отсюда. Сколько их там?» «Один. Что за машина?» «Пикап. Красный GMC». «Вызывайте патрульных», — приказал Оззи. Джейк в гараже с нетерпением дожидался возвращения жены. Она подъехала в четверть третьего. «Ханна спит?» — спросил Джейк, открывая дверцу. «Да». «Хорошо. Пусть продолжает спать. Мы уедем отсюда через несколько минут». «Куда мы отправимся?» «Обсудим это в доме». Наливая кофе, Джейк пытался выглядеть абсолютно спокойным. Карла была напугана, ее дрожь и злость мешали ему сохранять невозмутимость. Он рассказал жене о бомбе, описал задержанного мужчину и объяснил, что Оззи в настоящий момент пытается поймать его сообщника. «Я хочу, чтобы ты с Ханной отправилась в Уилмингтон и оставалась там со своими родителями до окончания суда». Уставившись взглядом в чашку с кофе, она не произнесла ни слова. «Я уже позвонил твоему отцу и объяснил ему, что у нас тут произошло. Они тоже напуганы, они настаивают на том, чтобы ты жила у них, пока все это не кончится». «А если мне не хочется уезжать?» «Прошу тебя, Карла, как ты можешь спорить в такое время?» «А что будет с тобой? Со мной все в порядке. Оззи приставит ко мне телохранителя, и за домом они будут следить круглые сутки. Иногда стану ночевать в офисе. Со мной ничего не случится, обещаю». Ее это, похоже, не очень-то убеждало. «Послушай, Карла, голова у меня сейчас занята тысячей проблем. Мой клиент должен войти в газовую камеру, а до суда всего 10 дней. Не могу же я отказаться от него. До 22-го я день и ночь буду в работе. А уж когда начнется процесс, ты в любом случае не смогла бы меня видеть. В данное время больше всего мне необходимо сознавать, что вы с Ханной в безопасности. Пожалуйста, поезжай». «Они собирались убить нас, Джейк. Они пытались нас убить». Спорить с этим было невозможно. «Ты обещал отойти от дела, если опасность станет реальной». «Об этом не может быть и речи. НУС не разрешит мне этого. До суда почти ничего не осталось». «У меня такое ощущение, что ты лгал мне». «Неправда. По-моему, я просто недооценил опасность, но теперь уже слишком поздно». Она прошла в спальню и начала собирать вещи. «Вылет из Мемфиса в 6:30 утра. Отец встретит тебя в аэропорту Рейли в 9:30. «Да, сэр». Через четверть часа они выехали из Клентона. Джейк сидел за рулем, Карла даже не смотрела на мужа. В 5 утра они позавтракали в Мемфисском аэропорту. Ханна была не выспавшейся, но пришла в восторг, узнав, что летит к деду и бабушке. Карла почти ничего не говорила. Она могла и хотела сказать многое, но, как правило, супруги не спорили в присутствии дочери. Поэтому Карла неторопливо завтракала, пила кофе и смотрела на погруженного в газету мужа. Будто и не случилось ничего. Джейк расцеловал их на прощание и пообещал звонить каждый день. Самолет взлетел вовремя. В 7:30 Джейк был в кабинете шерифа. «Так кто это такой?» — спросил он от двери. «Ни малейшего представления. При нем ни бумажника, ни прав, ничего. А сам он молчит. Может, его кто-нибудь опознает?» На мгновение Оззи задумался. «Видишь ли, Джейк, сейчас это сделать довольно трудно. Слишком много пластыря у него на лице». «Рука у тебя тяжелая», — улыбнулся Джейк. «Ты шутить не любишь». «Он сам меня вынудил. Да и твоих возражений я что-то не слышал». «Нет, я хотел еще помочь тебе». «А что там его дружок?» «Спал в красном GMC, примерно в 0.5 мили от твоего дома. Террел Грайст, из местных. Живет неподалеку от озера. По-моему, он дружен с семейством Коббов». Джейк произнес услышанное имя несколько раз. «Никогда о нем не слышал. Где он сейчас?» «В клинике. В той же палате, что и первый». «Боже, Оззи, ты и ему переломал ноги?» «Джейк, друг мой, он оказал сопротивление при аресте. Мы были вынуждены утихомирить его, а потом нужно было провести допрос. Сотрудничать с нами он не хотел». «Что он сказал?» «Не очень много. Сказал, что ничего не знает. Я и в самом деле убежден, что парень с динамитом ему не знаком». «Ты хочешь сказать, что они наняли профессионала?» «Возможно. Райли осмотрел взрыватель и часовой механизм. Он считает, что это очень грамотная работа.